Издательство «Бомбора». Океан книг. Таша Муляр. «Дом на птичьем острове». Книга первая. «Рождённая быть второй». Часто человек воспринимает данные ему судьбой крылья как бремя и не дотягивает до неба, довольствуясь малым, даже не мечтая взлететь. Приветствую вас, мой дорогой слушатель. Может быть, мы уже знакомы, и эта встреча долгожданна. А может быть, вы узнали обо мне впервые, и у нас есть возможность познакомиться ближе. Меня зовут Таша Муляр. Я автор этого романа, а также бестселлеров, романа «Игры с небом» и нескольких сборников рассказов, представленных на Литрес. Истории героев моих произведений про разные грани сложного мира любви, про радости и разочарования, победы и поражения, взлеты и падения, стремление найти свое место и путь в этой жизни. Роман в четырех частях «Дом на птичьем острове» — история о поиске настоящей любви. Женщина и мужчина с такими разными судьбами, каждый со своим жизненным опытом, не раз обломавшие крылья, с накопленной усталостью от фатальности судьбы, встречают друг друга, чтобы проложить свой путь к счастливой семье. Сегодня вы начнете знакомство с первой книгой тетралогии «Рождённая быть второй». Как и у всех советских детей, будущее Василисы определено с рождения. Думаю, что многие из вас узнают свое детство. Либо напротив. Удивятся, насколько жизненный уклад Василисы не был похож на ваш, хоть и выросли мы в одной стране. А может ли детство быть трудным, если ты растешь в счастливой семье? Первая любовь. Глубокое чувство? Или это сердце выдает за нее простую юношескую привязанность? Как не потеряться в водовороте событий, происходящих в стране? Мы с вами окунемся в атмосферу кубанской станицы на берегу Азовского моря. Такие предсказуемые и такие неожиданные для многих 80-е годы. Васька. Василиса. Кто же она? Это статная, длинноволосая красавица, на долю которой выпали и потери всего, что действительно любила. И роковой диагноз, скрытый от нее родителями, полностью изменивший ее представление о счастье. Предательница, нарушившая патриархальные устои родной станицы. Или обожженная болью вольная птица, мечтающая вырваться на свободу, летящая в никуда, навстречу себе настоящей. Не буду вас долго задерживать. Давайте начнем. Увлекательного погружения в реальность истории моей героини.